Глава 24. «Он знает, что я здесь», — сказала я Джаде, лежа в постели на следующее утро. Как и обещала, мой телефон был прислонен к дополнительной подушке, и мы разговаривали по фейстайму. Джада выглядела потрясающе, с сияющими глазами и уютно закутанная в свое розовое серое одеяло с узором пейсли. Я же была наполовину скрыта одеялом Зейна, и очень благодарна, что не могла видеть себя в этом крошечном квадрате в верхней части моего телефона. Баэль послал за мной двух адских зверей. «Святое дерьмо!» — воскликнула Джада. «Да», — я прижала одеяло к подбородку. Я даже не почувствовала их, пока они не появились из воздуха. Совсем забыла, что звери на такое способны. Мы пытались сохранить им жизнь, но Зейну пришлось убить одного, а второй насадил себя на мой кинжал. «Боже, Трин, это нехорошо для твоей первой ночи в Вашингтоне». Джада протянула руку и поправила свой телефон, поднеся его ближе к лицу. «Он знает, кто вы с Мишей». «Да». Я вздрогнула. «И думаю, это хорошая новость». Я видела, как у нее отвисла челюсть. «Почему это хорошая новость?» «Потому что это означает, что он оставит Мишу в живых». Я сделала паузу. Вероятно, в качестве приманки, что отстойно. Но главное — он жив, и это все, что имеет значение. Джада долго молчала, а потом спросила. «Правда?» Я нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» Она вздохнула. «Не хочу даже думать об этом, и знаю, ты не хочешь, но одному Богу известно, что они делают с Мишей и как это повлияет на него. Не утверждаю, что быть мертвым лучше, но... это, наверное, будет очень тяжело, когда ты его вернешь. «Знаю. Слезы жгли мне глаза. Я не могу думать об этом. Неважно, в каком состоянии находится Миша, мы сделаем так, чтобы он снова был в порядке». «Мы сделаем», — согласилась она, быстро моргая, а затем вытерла ладонью влажные следы под глазами. «Ладно, скажи мне что-нибудь еще. Ты успела посмотреть город?» Обрадовавшись смене темы, я прерывисто вздохнула. «Не совсем. Мы остались дома и отдыхали вчера в течение дня, а затем вышли прошлой ночью», — ответила я, пропустив эпизод про встречу с Ротом и Лейлой. Вряд ли Джада поняла бы обращение за помощью к демонам, если я сама этого не понимала. «Ты собираешься выкроить время, чтобы посмотреть что-нибудь?» «Хотелось бы. Но мне кажется немного странным осматривать достопримечательности, пока Миша...» Я слегка покачала головой. «Да, ты права». Слабая улыбка появилась и исчезла. «Я бы с удовольствием побывала в музеях. Всегда хотела, но не похоже, что это произойдет». Сочувствие росло, пока я наблюдала за ней. Женщин-стражи держали в украшенных драгоценными камнями клетках. Может быть, Тая назначит сюда в следующем году. Очевидно, им нужна помощь. «Может быть», — сказала она со вздохом. «Знаешь, я понимаю, почему не могу просто прийти и навестить тебя или помочь, но это...» «Это отстой», — сказала я. «Если бы они просто обучали женщин драться, вы, ребята, не были бы такими...» Я замолчала, пытаясь подобрать правильное слово. «Застрявшими», — ответила за меня Джада. «Вот что я чувствую. Что застряло?» Я не знала, что сказать. «Не пойми меня неправильно. Мне повезло, понимаешь? Я люблю Тая и уверена, что буду счастлива с ним, но знать, что мои друзья там, им нужна помощь, а я ничего не могу сделать, просто отстой». Она тяжело выдохнула. «Меня это тоже бесит, потому что так не должно быть». «Тогда поменяй это», — сказала я ей. «Как?» «Тьерри слушает тебя. Если кто-то и может помочь что-то изменить, так это он». Думая, что услышала Зейна в гостиной, я слегка пошевелилась и посмотрела на закрытую дверь спальни и застонала, когда боль пронзила мою спину. «Я это видела», — воскликнула Джада. «Ты ранена?» «Не совсем. Просто у меня болит спина», — ответила я. «Зверь швырял меня, как игрушку. Эй, давай я тебе перезвоню». «Подожди, очень быстро. Как дела с Зейном?» Мой взгляд скользнул обратно к телефону. «Отлично, я думаю. То есть мы еще не пытались убить друг друга?» ты целовала его?» «О, боже!» — простонала я, думая о прошлой ночи. «Нет, но спасибо, что напомнила мне. Все, кладу трубку». Джада рассмеялась. «Позвони мне позже, хорошо?» «Будет сделано. Люблю тебя». «Люблю тебя больше», — сказала она и завершила звонок. Не успела я перевернуться на ноющую спину и посмотреть на фотографию на тумбочке, прижатую к книге, как с другой стороны двери раздался голос Зейна. «Тринити, можешь выйти?» Тихо застонав, я вылезла из кровати и, шаркая, вышла из спальни, сразу же почувствовав запах кофе и... бекона? Мой желудок заурчал, когда я увидела Зейна у плиты. Его волосы были зачесаны назад. До этого самого момента я не осознавала, что действительно ценю хорошо прожаренные мужские булочки. Джада бы расхохоталась, услышав это. «Давай». Он посмотрел на середину комнаты, туда, где я задержалась. «Подумал, что ты голодна». До этого момента я и не осознавала, насколько проголодалась. «Так и есть». «Тогда присаживайся и позволь мне покормить тебя». Я так и сделала, вскочив на табурет. Зейн выключил плиту. На островке стояли две тарелки, накрытые бумажным полотенцем. «Ты пьешь кофе?» — спросил он, оглядываясь на меня через плечо. Я покачала головой. «У меня есть немного апельсинового сока». «Это прекрасно». Я начала спускаться. «Могу достать его, если ты ска...» «Оставайся на месте». Зейн подошел к шкафчику и взял стакан, затем направился к холодильнику. «Подумал, что после увиденного зрелища, как за тобой гоняются голые звери, завтрак — наименьшее, что я могу сделать». Я вздрогнула. «Мне понадобятся годы интенсивной терапии, чтобы стереть эти воспоминания». «Нам обоим». Зейн поставил передо мной тарелку и стакан с апельсиновым соком, и я быстро расправилась с беконом. Он был соленым и в то же время сладким. Со вкусом клёна, и мне пришлось сдержаться, чтобы не облизать пальцы, когда бекон исчез. Зейн допил чашку черного кофе, глядя на меня поверх края своей кружки. «Что?» — спросила я, проводя пальцем по краю своей тарелки. «У тебя действительно хорошо получается». «Что? Поедать бекон? Я очень искусна в этом, просто профи». Он ухмыльнулся. «Все это. Ты никогда раньше не патрулировала, и хотя сражалась с демонами, для тебя это необычное дело. Тем не менее, прошлой ночью ты действительно хорошо справилась». Довольная комплиментом, я заставила себя пожать плечами. «Это то, для чего меня готовили, понимаешь? Может, я и не сражаюсь с голыми зверями, но всю свою жизнь тренировалась...» Я замолчала, мой взгляд упал на пустую тарелку. Я пожалела, что у меня нет больше бекона и, может быть, шоколада. Много шоколада. «Мишей?» — тихо спросил Зейн. Я кивнула. Мы целую вечность готовились к тому дню, когда нас призовут. «Призовут для чего?» «Знаешь, это никогда особо не оговаривалось», — ответила я, соскальзывая со стула и морщась, когда он толкнул меня в спину. «Знаю только, что в какой-то момент мой отец призовет нас на бой». Зейн опустил свою кружку. «Что это было?» «Что было что?» «Ты только что вздрогнула». Понимание промелькнуло на его выразительном лице. «Ты ранена?» «Все в порядке». Я отнесла свою тарелку к раковине. Технически я была в порядке. Внезапно Зейн оказался позади меня, двигаясь быстрее, чем я могла отследить. «Ненавижу, когда ты так делаешь», — огрызнулась я. «Ага». Зейн ухватил край рубашки, игнорируя мои протесты, и поднял ее. А затем тихо выругался. Знаю, что он увидел. Я проверила это в зеркале в ванной, когда встала сегодня утром, чтобы принять душ. «Почему ты ничего не сказала, Тринити?» Вырвав свою рубашку из его хватки, я подошла туда, где стоял мой апельсиновый сок, и взяла его. «Все нормально». «Это ненормально», — парировал Зейн. «Твоя спина похожа на изношенную боксерскую грушу». Я нахмурилась. «Хорошее описание». «Это случилось вчера? Или так было уже какое-то время?» «Вчера. Наверное, когда меня сбросили с платформы». «Ты должна была об этом сказать». Сделав глоток, я повела плечом. Зин прошелся вокруг меня, его босые ноги шуршали по цементу. «Почему ты ничего не сказала?» Он зашел за островок и, открыв один из ящиков, достал какую-то баночку. «Не знаю. Честно говоря, мне не хотелось, чтобы он думал, будто я ною». «Ты можешь быть крутой истиннорожденной, но ты все еще наполовину человек. Твое тело нежнее и чувствительнее, чем у стражей, и будь ты полностью человеком, тебя бы убили дюжину раз прошлой ночью». Он посмотрел на меня с того места, где стоял. Его взгляд был пронзительным даже на таком расстоянии. Я закатила глаза. Просто не хотела, чтобы это выглядело так, будто я жалуюсь. Все на самом деле не так уж плохо. Просто синяки, и они скоро пройдут. Просто синяки? Когда Зейн вернулся ко мне, я поняла, что у него что-то в руке. Я не привык патрулировать с полулюдьми, поэтому не знаю твоих пределов. Мне нужно знать их, чтобы ты не навредила себе. Я не ранена. Позволю себе не согласиться. Он взял мою свободную руку. Это первый раз, когда ты ежедневно сталкиваешься с демонами. Даже ты не знаешь своих пределов. Ты слишком остро реагируешь. Видела свою спину? Спросил Зейн, затаскивая меня в спальню, а затем в ванную, где включил яркий свет. Я поморщилась. Видела, и там нет ничего особенного. Зейн опустил мою руку. «Только ты можешь спорить со мной о состоянии своей спины». Он поставил банку на столешницу. «Мне нужно, чтобы ты разделась до пояса». «Что?» Я уставилась на него, разинув рот. «Обычно парни говорят, что я красивая, прежде чем просят снять рубашку». Он бросил на меня вежливый взгляд. «Это все, что тебе нужно, чтобы снять рубашку?» «Ты очень красивая, Тринити». Мои глаза сузились, когда я поставила свой апельсиновый сок на раковину, чтобы не выплеснуть его в лицо Зейну. «Это не все, что мне нужно. И большое тебе спасибо. Ты даже сказал так, будто не это имел в виду». «О, именно это я и имел в виду». «Неважно. Зачем нужно снимать рубашку?» «Чтобы я мог нанести это...» Он поднял банку. «Тебе на спину. Это ускорит заживление. И если у тебя нет двойного сустава, тебе понадобится помощь. Мне нужно увидеть твою спину». Я уставилась на него. Он выдержал мой пристальный взгляд. «Ты ведешь себя нелепо, Тринити. Я не пытаюсь увидеть тебя полуголой. Просто хочу убедиться, что ты не пострадала больше, чем я уже видел. А еще хочу, чтобы ты исцелилась, прежде чем мы продолжим патрулирование». Крошечная часть меня была разочарована. Зейн не пытался раздеть меня, потому что я ему нравилась. Насколько это было запутано? Понятия не имею, почему меня это разочаровало. Такого не должно быть. Зейн из числа вечных джентльменов, надоедливый и умный, но джентльмен до мозга костей. Однако странный приступ разочарования превратился во что-то взрывоопасное. Не знаю точно, почему я сделала то, что случилось дальше. Был целый список причин, по которым я потеряла контроль, так что в моем поступке можно обвинить любую из них. Выдержав пристальный взгляд Зейна, я наклонилась и стянула с себя рубашку, а затем позволила ей упасть на пол. «Теперь доволен?» Зейн был неподвижен, продолжая удерживать мой взгляд. Это продолжалось так долго, что я подумала, может, он заснул, стоя с открытыми глазами. Но через какое-то время его взгляд опустился, и я затаила дыхание. На мне не было ничего сексуального. Обычный бюстгальтер, черный с фестончатой каймой на чашечках. Мускул напрягся на его челюсти, когда взгляд снова заскользил вверх. Не прерывая зрительного контакта, Зейн поднял руку и протянул мне полотенце. Я взяла его, но не прикрылась. «Лифчик тоже нужно снимать?» Зейн приподнял бровь. Прошло несколько секунд. «Наверное, так будет проще». На крошечную секунду я представила, как срываю лифчик прямо у него на глазах. Зейн, вероятно, умрет прямо здесь и сейчас. Выражение его лица стоило бы такого поступка. Но я струсила еще до того, как всерьез задумалась об этом. «Можешь отвернуться?» Зейн выгнул бровь и демонстративно повернулся в сторону душа, подальше от зеркала. Согнувшись в талии, я положила полотенце на раковину, а затем расстегнула лифчик. Он соскользнул на пол, и я засунула его под упавшую рубашку, а затем подняла полотенце и прижала к груди. Я могла видеть свою спину в зеркале, и она действительно выглядела как шахматная доска из розового и голубого. «Я готова». После этих слов Зейн повернулся. «Господи», — проворчал он, и отнюдь не в ответ на мою почти наготу. «Не могу поверить, что ты ничего не сказала. И не говори, что это не больно. Это должно быть больно, Тринити». «Так и было. Я крепче, чем кажусь». «Да, но мне следовало получше присматривать за тобой». «Это не твоя вина», — сказала я, принюхиваясь, пока он отвинчивал крышку на банке. Запах напомнил мне «Айси Хот», но под ним скрывалось что-то еще. «Айси Хот» — марка обезболивающих средств, которые наносят на кожу. «Что это?» «Мазь, которую приготовила Жасмин. Это жена Деза. Она действительно хороша в таких вещах. Это смесь арники, куркумы и ментола. Думаю, в ней даже может быть немного гамомелиса. Это противовоспалительное средство. Оно уменьшает боль и отек. Эта штука творит чудеса». Затем Зейн коснулся пальцами моей кожи, и я вздрогнула от прикосновения. «Извини», — пробормотал он. Мазь была холодной и скользкой, но именно его пальцы вызвали такую реакцию. За исключением того, что Зейн время от времени брал меня за руку или сбивал с ног, у него не было привычки прикасаться ко мне. И теперь он действительно прикасался ко мне. Он нанес густой бальзам на мою кожу, а затем провел вверх и вокруг. Его пальцы коснулись боковой части груди, и я почувствовала странное тепло, когда подняла взгляд к зеркалу. Все, что я могла видеть, Зейн стоял позади меня, такой невероятно высокий и широкоплечий. Его золотистая голова была склонена, он полностью сосредоточился на том, что делал. Увиденное не помогло мне остыть. «Какая она, Жасмин?» — спросила я, стараясь не думать о том, что была топлес. Он усмехнулся. «Она и ее сестра Даника вроде как сопротивляются системе, когда могут, но ей и Дезу повезло. Они любят друг друга по-настоящему, у них двое детей. Они оба невероятные. Их девчушка Изи только учится перевоплощаться и летать. Продолжает целенаправленно стремиться прямо к потолочному вентилятору». «О боже», — пробормотала я, подумав про Арахиса, который просто обожал вентиляторы. Мое тело дернулось само по себе. Я молилась, чтобы Арахис не появился внезапно. Мне всегда нравится наблюдать за малышами в общине, когда они начинают меняться. Восхитительно видеть, как они учатся ходить и пользоваться крыльями. «Извини», — пробормотал Зейн, когда я снова дернулась. «Все в порядке. Странно, но мне было очень жарко, несмотря на холодный бальзам». Зейн продолжал. Его пальцы скользили под краями полотенца вдоль моих ребер, заставляя меня дрожать. Я не могла вспомнить, были ли там синяки. Когда руки Зейна вернулись к спине, я не была уверена, что должна испытывать облегчение или разочарование. «Как думаешь, я смогу встретиться с Жасмин и Даникой?» — спросила я, отчаянно пытаясь отвлечься. «Если хочешь, то почему бы и нет?» Его спокойный ответ тоже согрел меня изнутри. Мне бы этого хотелось. Взгляд Зейна метнулся вверх, на секунду встретившись в зеркале с моим. «Тогда я позабочусь об этом». Прошло еще несколько секунд, и я начала думать о странных вещах. На самом деле о чем угодно, лишь бы отвлечься от его рук. До того, как узнать, кто я такая, вернее, до того, как понять, кто я такая, в детстве мне хотелось стать совершенно разными людьми. И никогда той, кем я стала сейчас. «И кем же ты хотела быть?» «О, там столько нелепостей». «Сомневаюсь в этом». Я фыркнула. После просмотра парка юрского периода я хотела стать археологом. «Не думаю, что это нелепо», — сказал Зейн, и хотя нельзя было увидеть его улыбку, я могла ее почувствовать. «И я хотела разводить лам». Рука Зейна снова замерла. «Лам?» «Да», — я хихикнула. «Даже не спрашивай, почему, понятия не имею. Просто хотела ферму лам. Думаю, они самые удивительные животные на свете. Ты знаешь, что на них могут кататься дети, а вот взрослые — нет. Это было бы очень неудобно и для тебя, и для ламы». «Нет, я этого не знал», — Зейн усмехнулся. Это, наверное, самая странная вещь, которую я слышал за последнее время». Его ловкие пальцы скользнули по моему позвоночнику. «Ты хотела поступить в колледж?» «Да». Я сделала глубокий вдох, и до меня донесся прохладный аромат ментола. Но моя мама всегда была против. «Знаешь, до того, как понять, кто я такая, мне хотелось немного повидать мир», — призналась я. И это странно, потому что впервые, когда я увидела округ Колумбия во время поездки к Роту, это напугало меня. Звучит глупо, не так ли? Рука Зейна замерла. «Нет, в городе есть что посмотреть, если ты не привыкла видеть людей». Кривая усмешка тронула мои губы. Это было ошеломляюще. Так много людей. Не могу сказать, сколько раз мне было трудно понять, жив человек или мертв, когда мы шли по улице. Это должно быть неудобно. Рука Зейна снова начала двигаться, и моя спина немного выгнулась. Мне потребовалось мгновение, чтобы собраться с мыслями. Немного. Кстати, о призраках. О том, кто приехал с тобой. Арахис? Да. Пауза. О нем. Он может передвигать предметы. Я ухмыльнулась. Да? Он что-нибудь передвинул? Сегодня утром мои ботинки были в холодильнике. У меня вырвался смешок. Прости, Арахис очень странный, но он безобидный. Просто хочет твоего внимания и таким образом это демонстрирует. Могу я быть честным? Да. Я пытаюсь игнорировать тот факт, что он теперь обитает в моем доме. «На самом деле он не обитает», — сказала я, думая об этом как о совместном проживании. Зейн фыркнул. «Я почти закончил». Его рука была с другой стороны, разглаживая мазь на моем боку. «Ты уже должна чувствовать себя лучше». «Так и есть». Это было правдой, но когда мы оба замолчали, я больше не могла игнорировать руки Зейна на моей коже и то, что они заставляли меня ощущать. От его пальцев по телу словно потекло электричество, и когда они коснулись чувствительной выпуклости возле ребер, я тихо втянула воздух. «Прости». Его голос звучал по-другому, более хрипло. «Ты в порядке?» «Да». Я прочистила горло. «Да». Я попыталась вновь отвлечься. «Знаешь, чему я завидую больше всего, когда дело касается стражей?» «Чему?» «Вашей способности летать». Я крутая истинно рожденная, но у меня нет крыльев. Это отстой. Он усмехнулся. Это не смешно. Я надулась. С удовольствием бы полетала и приблизилась к звездам. Раньше я пыталась уговорить Мишу поднять меня в небо, но он никогда этого не делал, хотя вы, ребята, наверняка можете поднять машину в воздух. Зейн осторожно развернул меня, а затем его руки исчезли. Я посмотрела ему в глаза. И сразу же попала в ловушку, чувствуя жар и головокружение, словно сидела под солнцем на белом песчаном пляже. И хотя Зейн больше не прикасался ко мне, я все еще ощущала его пальцы и ладони и не могла перестать задаваться вопросом, что произойдет, если я брошу полотенце. Каждый мускул в моем теле напрягся. Сбросить полотенце и обнажиться перед Зейном? Боже мой, у него был бы инсульт. О чем я только думаю. Но я хотела этого, потому что... Я хотела снова почувствовать его руки на своей коже. Хотела почувствовать его губы на своих, чтобы в этот раз он поцеловал меня. Что-то изменилось в выражении его лица. Эти светлые глаза, обычно такие холодные, были полны огня, а подбородок представлял собой твердую прямую линию. Черты лица Зейна стали одновременно красивыми и жестокими. Грубое сочетание. «Возможно, нам придется сделать это снова», — сказал он, и его голос прозвучал глуше, глубже и грубее. «Я так ждала этого». Его губы приоткрылись, будто он собирался сказать что-то еще, но в соседней комнате зазвонил телефон. Он колебался, его взгляд все еще был прикован к моему, а затем он поставил баночку, развернулся и вышел. «Боже», — прошептала я, поворачиваясь обратно к зеркалу. Все еще чувствуя себя слишком горячей, я снова сделала прерывистый вдох. Мне действительно следовало надеть лифчик и рубашку. Это было бы уместно, особенно перед возвращением Зейна, Но я стояла там, уставившись на свое отражение в зеркале. Я была сама на себя не похожа. Ну, растрепанный и наполовину упавший пучок волос на макушке был полностью моим. Однако стеклянные глаза, приоткрытые губы и раскрасневшаяся кожа совсем на меня не похожи. Еще одна мелкая дрожь пробежала по коже, а в сердце разлилось тепло. Зейна больше не было со мной в ванной, но я все еще чувствовала его руки на своем теле. Резкий гул ударил по моим венам, когда я втянула воздух, и на меня опустилась теплая приятная тяжесть. Это нормально. Это то, что я продолжала говорить себе. То, что я чувствовала, просто реакция тела на прикосновение того, к кому я испытывала влечение. Да, меня влекло к Зейну, но это все плотское влечение, которое, уверенно, не было обоюдным. Но если бы это было не так? У меня перехватило дыхание. Это все усложнило бы. Однако моему телу это было совершенно безразлично. Как и той первобытной части моего мозга, которая внезапно вспыхивала образами, сопровождая воспоминания о его руках, скользких и гладких, на моей коже. Эти образы были такими же четкими, как реальность. Отражение Зейна появилось в зеркале, заставив меня ахнуть. Его взгляд встретился с моим в зеркале. «Думал, ты будешь одета», — сказал он. Я действительно понятия не имела, что сказать, когда повернулась к нему, полагая, что полотенце более незаметно, чем моя голая спина. Я все еще влажная. Эти светлые глаза вспыхнули зимним жаром, когда он опустил взгляд. «Правда?» — сказал он, и я могла поклясться, что это прозвучало, как мурлыканье на моей коже. Мое лицо вспыхнуло, когда я осознала, что сказала и как это могло прозвучать. Мазь все еще влажная, и я подумала, дам ей немного высохнуть. Зейн медленно кивнул, прикусив нижнюю губу. Эти густые ресницы опустились, прикрывая его взгляд. «Кто звонил?» — спросила я. «Рот», — ответил он, и жар тотчас покинул мое тело. «Он хочет встретиться сегодня вечером».